मन ले На меня снизошло необычное чувство покоя. Улеглось всякое волнение о будущем. Я ощутила единство со всеми другими паломниками, ищущими невидимой силы, загадочной и вечной, как семь холмов, окружавших город. Место отдыха паломников был расположен на некотором расстоянии от мечети Харам. У входа нас встречал гид Абдулла. Его к нам прислал наш друг шейх. Отец и Абдулла пожали руки и обнялись. «Альхан ван Салан, добро пожаловать!» – приветствовал отца Абдулла. «И тебе всяких благ!» – ответил ему отец, как брату. Легкость, с которой отец и этот араб сразу же стали относиться друг к другу на равных, была типичной для хаджа. «Пожалуйста, входите, добро пожаловать во имя Аллаха», – сказал Абдулла. «Я получил письмо от его превосходительства шейха и приготовил для вас комнаты». Далее разговор пошел о ягнятах для жертвоприношения. Отец заказал 8 ягнят, по 2 на каждого из нас, включая служанок. Я почувствовала легкую дрожь от удовольствия. Подвиг жертвоприношения в память о готовности патриарха Авраама принести в жертву своего сына Измаила был кульминацией паломничества. Отец хотел быть уверен, что благодаря крови стольких животных наши молитвы возымеют особую силу. 2 наших номера располагались на одном этаже. Обстановка была простой и скромной. Постель представляла собой волосяной матрас, положенный поверх переплетенных ремней на каркасе. Мне было неудобно на такой постели. Из-за моей парализованной левой стороны было особенно трудно переворачиваться с одного бока на другой. Я тосковала по моему набитому хлопком матрасу, оставшемуся дома. Однако все это было частью паломничества. В эти дни в окрестности Мекки прибывают сотни тысяч людей. Они заполняют все гостиницы и пансионы, располагаются лагерями под открытым небом. В таких условиях не до комфорта и показной роскоши. Если кто-то начнет жаловаться вслух, проявлять надменность и гордость или выйдет из себя от жары и стресса, то благословение будет утрачено. Так объяснял мне отец. Электрический вентилятор под потолком нашей комнаты гнал горячий густой воздух, но не давал желанной прохлады. Зеленоватые занавески на окне были задернуты от солнца. Свет, проникая в комнату, создавал впечатление, будто мы в аквариуме. Еще там были тонкие металлические сетки, сквозь которые виднелись очертания далеких минаретов великой мечети, похожих на указывающие вверх пальцы. Я лежала на кровати. Слышалось нескончаемое шарканье. Паломники носили кожаные сандалии на подошве без каблука. До нас доносились голоса, говорившие на многих языках, гипнотические распевы стихов из Корана и возглашение «Аллах Акбар» – «Бог превыше всего». От возбуждения я чувствовала приятное покалывание по всему телу. Здесь было хорошо. Так хорошо, что хотелось остаться здесь навсегда. Мои служанки чувствовали тоже. «Как нам повезло, что мы твои служанки и совершаем хадж», сказала Салима, когда вместе с Семой помогала мне принимать прохладный душ. 2 раз за день. Для них это было большой удачей, ведь многие благочестивые люди во всем мире хотели бы оказаться сейчас здесь, но не имели на это времени или денег. Если паломник посещал все святые места, хадж мог длиться до 1 месяца. Отец отыскал нескольких товарищей по бизнесу из Лахора, Лавалпинди, Пешавара и Карачи. Впервые они не говорили друг с другом о ценах на хлопок и пшеницу. О нет, здесь мирские заботы отбрасывались, как и всякие различия по происхождению, национальности, достижениям, роду занятий или статусу. В огромной столовой лагере хаджи слуги ели вместе со своими господами. и храм, одежда паломника, устраняла все различия. На мужчинах были простые, не сшитые хлопчатобумажные полотнища, одно прикрывало нижнюю часть тела, другое – плечи. На женщинах скромные длинные белые платья, головные уборы и белые чулки, но лица их были открыты. На пути пророка все люди имеют одинаковую ценность перед Богом. Отец совершенно серьезно сказал мне: «Когда надеваешь ихрам, оставляешь старую жизнь и начинаешь новую. Можно сказать, это твой саван. Если умрешь в этой одежде, пойдешь прямо на небо, без остановки». По дороге в мечеть на молитву отец встретил старого школьного друга. «Атаюлла тоже здесь, настоящий мусульманин, дает милостыню бедным в Пакистане. Он очень набожен. Это его третье паломничество уже». Пожертвование части дохода в пользу бедных, закят – это третий столб ислама. Четвертый столб – пост от рассвета до захода солнца в течение 9 месяца лунного календаря Рамадана. Закят – налог в пользу бедных – уплачивается после такого поста. «Ты тоже очень набожен, отец», – подумала я. «Ты тоже жертвуешь для бедных, тоже третий раз совершаешь паломничество. И разве не ты научил меня молитвам?» Я смотрела на его лоб и видела михраб, V-образный отпечаток, обращенный к Мекке священной молитвенной ниши. Такая ниша есть в каждой мечети. От многократного касания пола во время молитвенных ритуалов на лбу появляется отпечаток. По нему сразу можно узнать человека молитвы. Молитва – второй столб ислама. Весь первый день я оставалась в своей комнате, молилась, читала Святой Коран и готовилась к завтрашнему посещению Каабы. Мне нужны были силы, чтобы провести много времени на жаре в окружении огромного числа людей. Салима и Сема принесли мне еду и остались со мной. «Сколько народу, а так спокойно!» – заметила Салима, когда наступил вечер. Толпы паломников переполняли улицы, но атмосфера была спокойной. Никакой безумной суеты. Было как в раю, предел всех мечтаний. Когда на закате муэдзин воззвал с минарета мечети, все в Мекке остановились там, где в тот момент были, и повернулись к Каабе, могучему символу единства для миллионов мусульман в разных частях света. Они встали прямо, поднесли раскрытые ладони к ушам и произнесли молитву: «Аллах превыше всего». Затем опустили руки. Правая ладонь на левое запястье выше пояса женщины, на уровне пояса мужчины. «Вся слава да будет тебе, Аллах». Затем шли другие молитвы. Молящиеся сделали поясной поклон, руки на коленях. Затем встали прямо, руки опущены вниз. «Слышит Всевышний тех, которые восхваляют Его. Господь наш, лишь Тебе хвала». Со словами «Аллах превыше всего» они пали ниц и три раза повторили: «Хвала моему Господу, который превыше всего». После этого приподнялись на коленях и присели: «О Аллах, прости, помилуй меня». И снова поклонились до земли. Это был один полный ракеат. За ним следовали повторы некоторых движений и молитв. Как навалид, я выполняла священный ритуал с помощью моих служанок, сидя. Михраб на моем молитвенном коврике указывал в сторону Каабы. Не сказочный ли это сон, очнувшись от которого я окажусь дома, в своей комнате? Или я действительно молюсь здесь, в центре мира? От ожидания пьянящего возбуждения по телу прошли мурашки. «Боже, мне достаточно того, что я здесь, даже если не начну ходить. Увидеть собственными глазами дом Божий, построенный Авраамом, это подарок, которого хватит до конца дней». «Правда, что ты была инвалидом 14 лет», — говорила я себе. Но здесь так крепка вера и сосредоточено столько молитв. Бог услышит мольбы твоей семьи, и Мухаммед попросит его исцелить тебя. Когда я думала о Боге, мое воображение не рисовало никаких картин. Разве кто-либо способен изобразить вечное существо? В Коране у него больше 99 имен, но он остается непознаваемым. Ничто человеческое не сравнится с ним, так я была научена. Мои губы повторяли сокровенные слова Фатихи. Для мусульманина жизнь – дорога. Каждый человек идет по этой дороге между рождением и смертью, сотворением и днем суда. Я тоже отправилась в паломничество, не зная конца пути. И этот путь продлится до конца моих дней. На следующее утро мы все поднялись до рассвета. После молитв и раннего завтрака мы пошли к Каабе. Отец позаботился, чтобы меня везли в кресле коляски. Служанки шли рядом со мной, отец шагал впереди. Многих больных и старых паломников везли так же, как меня. Я сидела в кресле и с интересом смотрела по сторонам. Вокруг было невероятное оживление. Тысячи мужчин и женщин разных возрастов и национальностей продвигались к Дому Божьему. Никогда в жизни я еще не видела такого скопления людей, объединенных одним стремлением. Такого не было даже в Лахоре или в Равалпинде, куда отец возил меня на машине, ни даже в Лондоне. Людская волна устремлялась вперед к одной цене, на ходу молясь и ритмично повторяя стихи из Корана. Массивные внешние стены с отверстиями ворот окружали древнюю мечеть-харам. Несколько мужчин и женщин у ворот обыскивали паломников, прежде чем пропустить внутрь. Отец объяснил мне. Рассказывают, что неверные не раз пытались пробраться в наши святые места, чтобы причинить вред и осквернить их. «А что с ними сделали, отец?» – спросила я со страхом. «Думаю, их застрелили», – ответил он. Я содрогнулась при мысли о таком наказании, но соглашаясь с тем, что неверные заслужили его, ведь они пытались осквернить святые места. Мы вышли на большую площадь, над которой возвышались минареты. В центре была мечеть, возведенная в VIII веке и сильно расширенная с тех пор, чтобы принимать тысячи верующих. Наша компания разулась и ступила на ковер. Обувь сдали, получив взамен билетик с номером. Затем мы вошли через ворота во внутренний двор. Мы оказались на огромном открытом пространстве. В центре находилось массивное гранитное здание в виде куба, известное как Кааба, Дом Божий, задрапированное черной парчой с вышитыми золотом именами Бога. Вся площадь была белой от тысячи тысяч людей. Их лица были обращены к Каабе. Люди обходили или оббегали Каабу в направлении против часовой стрелки. Мраморные дорожки расходились лучами от центра. По одной из них мы подошли к кругу. Меня пересадили в деревянный паланкин, который несли четверо крепких мужчин. И сразу же мы оказались в людском водовороте. Мы двигались вокруг Каабы, три раза бегом, четыре раза шагом. Я качалась в паланкине, как сгусток пены на морской волне. Каждый раз, когда мы приближались к черному камню в северо-восточном углу, который поместил туда сам Мухаммед, мы поднимали руки и кричали «Бог превыше всего!». Для меня такая езда была сильной встряской. Я тревожно посматривала на отца, но он, похоже, забыл про жару, давку и прочие неудобства. Все, чего он хотел, это быть здесь. На последнем круге мы оказались у черного камня. Мне рассказывали, что этот камень Бог бросил Адаму. Он – могучий символ нашей веры. К нему прикасались Бог, Адам и Мухаммед. Носильщики проложили нам путь в толпе и опустили мой паланкин. Мне помогли наклониться, чтобы поцеловать черный камень. Он был обрамлен серебром и обрызган благовониями. Я закрыла глаза и ощутила близость к пророку. Камень на ощупь совсем не был похож на камень. Губы ощутили его тепло. Пришло чувство покоя. Я сказала: «Пожалуйста, исцели меня и всех остальных людей здесь». Но ничего не произошло. Салима и Сема помогли мне подняться, и мы двинулись дальше. Я не поднимала головы, избегая беспокойного взгляда отца. Мы отправились к месту молитвы Авраама и там попросили об исполнении нашей сокровенной мечты. «Пожалуйста, исцели меня», — молилась я. Следующим ритуалом был бег между Сафой и Марвой, небольшими холмами в пределах Великой мечети. Расстояние между ними было около полумили. Говорят, под этими насыпями похоронены Агарь и Измаил. «Это похоже на игру», — подумала я, но оставила свои мысли при себе. Ирония здесь была неуместной. Все остальные относились к происходящему очень серьезно. Меня вернули в кресло-коляску, и мы по мраморным дорожкам 7 раз проделали путь между Сафой и Марвой, повторяя маршрут Агари в поисках воды для сына Измаила, после того, как они были изгнаны Саррой. Предание гласит, что источник Аб-Азамзам, воду жизни, дан Богом. Люди покупали воду и пили ее из металлических кружек. Отец напоил нас и купил бурдюк воды с доставкой в лагерь хаджа. Немного воды он хотел взять с собой в Пакистан, остальное предназначалось для моего купания. Ритуалы заняли у нас большую часть дня, проведенного без еды и отдыха. Мы вернулись в лагерь хаджи и ожидали следующего события – похода на Арафат, приблизительно в 7 милях от Мекки. Там, как утверждают мусульмане, Бог испытывал Авраама, повелев ему принести в жертву его первенца Измаила. Когда Бог увидел послушание Авраама, он остановил жертвоприношение и на замену Измаилу послал овна, запутавшегося рогами в зарослях. Помнится, по пути туда, а также на обратном пути мы посещали Мину, чтобы бросить камни в 3 столба, символизирующих демонов, пытавшихся искусить Авраама, и заставить его отказаться от принесения сына в жертву. Все смеялись над этими безобразными столбами и бросали в них камнями и обувью. Бросить обувь – это великое оскорбление. Затем мы пошли к месту жертвоприношения, которое было сразу за городом. Пришлось постоять в очереди, прежде чем мы смогли поговорить с мясником насчет наших жертвенных ягнят. В одну руку мясник взял нож, в другую – ягненка. Я держалась за нож, а мясник резал жертву. Кровь текла из горла в сточный желоб. Ягненок дергался и дрожал, как будто пытался убежать. Я не испытывала к нему жалости. Его смерть была исполнением заповеди о жертвоприношении. Подошел другой мясник, забрал ягненка и освежевал его. Мы не могли долго стоять и наблюдать, как закалывают всех наших ягнят. Очередь за нами была такой длинной. Все было очень хорошо организовано. Наших ягнят отметили, их должны были принести в жертву позднее. Мы видели, как после нас на том же месте люди закалывали своих ягнят, козлов и верблюдов. Несколько человек, но не больше 6, могут вместе принести в жертву верблюда, объяснил отец. Я была рада, что мы ушли и не стали смотреть, как погибает верблюд. Мне было известно, что сделают с мясом этих животных. Отец рассказывал мне. Часть пойдет бедным, во время хаджа они смогут хорошо поесть. Часть съедим мы в лагере хаджа. Много мяса сожгут, при такой жаре его невозможно хранить. Паломники оставались в Мине 3 дня. На 2-й день они переодевались в обычную одежду, и знойные запыленные улицы рассвечивались яркими цветами национальных костюмов. Мужчины обривали головы или даже волосы на всем теле. Женщины укорачивали волосы по меньшей мере на дюйм. Все желали друг другу счастливого хаджа. Это были дни празднования в кругу друзей, старых и новых. В эти дни также преодолевались разногласия и происходило примирение. Мир стал бы счастливым местом, если бы мы сохраняли дух хаджа до конца наших дней, сказал отец. Из-за меня мы не остались в Мине, а вернулись в лагерь хаджа. Вскоре после возвращения меня посадили в глубокую ванну. Я сидела на табуретке. Сема, повторяя молитвы, поддерживала меня. А Салима из пластикового ведерка обливала мое тело водой из источника Замзам. В тот момент я по-настоящему ждала, что исцелюсь, и мой паралич пройдет. Но ничего не произошло. Мое тело оставалось тяжелым, как свинец. На сердце было еще тяжелее. Служанки подняли меня, вытерли и одели.